Вероятно, он обладал чувством юмора, поскольку взял перо и нацарапал на приказе: «Для работы в госпиталь до дальнейших движений незаменимо». Ликуя, Зита сообщила, что ее вмешательство спасло миссии жизнь, и, вероятно, она была права, хотя место это было не мед, так как в последующие месяцы воздушные налеты на Вену усилились самым драматическим образом. Нам удалось еще раз навестить миссии. Сначала она делила квартиру с подругой Антуанеттой Кролави. Антуанетта сбежала в деревню, а Мисси въехала в гостиницу «Бристоль». Плохо ли, хорошо ли, а жизнь продолжалась. Происходили встречи с друзьями во время обедов. Или они вместе сидели в бомбоубежище. Дружба и взаимопомощь позволяли все переносить легче. 3 марта 1945 года сгорело здание оперы. Жокейский клуб в центре города был разрушен. Около 300 человек погибли в бомбоубежище. Оно считалось абсолютно надежным от всякого налета и поэтому было переполнено. Когда в последующие дни разгребли обломки и добрались до жертв, то дурной запах был такой силы, что люди обходили стороной эту груду обломков. Привязанность венцев к своему городу настолько сильна, что воздушные налеты они воспринимали как личное оскорбление, сравнимое, пожалуй, с тем, как если бы кто-то непрошено вторгся в их спальню. В лазарете, где работала Мисси, бомбоубежище находилось в туннеле, расположенном неподалеку от того места, куда бежала скрываться большая часть персонала и могущие ходить пациенты. Лишь благодаря счастливой случайности Мисси осталась в главном здании в ту ночь, когда в туннель было прямое попадание. Раненые, искавшие защиту под землей, были убиты или выносились на носилках в ужасном состоянии. В центре города встречались грузовики, полные мешков с трупами из разбомбленных подвалов. Между тем Красная Армия с каждым днем все ближе подходила к городу. Слухи об убийствах, грабежах и изнасилованиях в Будапеште были подтверждены беженцами, которые устремлялись в Вену, ставшую, однако, ловушкой. Все еще не было приказа покинуть город. Но все сходили с ума от тревоги за Мисси, особенно когда не стало телефонной связи, словно кабель и провода со всех сторон были обрезаны огромными ножницами. Конец неумолимо приближался. Глава 3. Из Кёнигсварта мы могли слышать далекий лай зенитных пушек под Нюрнбергом и следующие за этим разрывом бомб. Отсвет разрывов вспыхивал в вечернем небе. Павла неожиданно перевели в знаменитый полк всадников номер 17 в Бамберге. Это был полк, в котором служил фон Штауфенберг, центр сосредоточения сил сопротивления нации. Это звучало для нас ободряюще, хотя после казни фон Штауфенберга его товарищи там царило угнетенное настроение. Кавалер рыцарского креста барон Эрне фон Крамм был вновь назначен командиром полка. Когда барон был в окружении в России, по телефону он получил приказ: отступать запрещается. На это он кратко ответил, что приказывает и принимает приказы только на месте. После ожесточенного боя ему с большинством своих людей удалось прорвать окружение. Награда или военный суд? Из двух возможностей выбрали одну, решили наградить его рыцарским крестом. Бароны фон Крамм – патриоты-ганноверцы, ненавидящие Пруссию, и монархисты по убеждению, 8 братьев, были воспитаны во внушительном замке кучи домашних учителей, где играли в теннис, а верховая езда являлась частью учебного плана. Они росли вдали от всякого чужого влияния и представляли собой приблизительно все то, что отвергали нации. Эрне признавал только свои собственные основополагающие принципы, относился к требованиям, которые хотя бы намеком угрожали им с величайшим презрением. Агрессивное выражение его выпирающего подбородка уравновешивалось добрыми, спокойными, доверчивыми глазами. Он обращал огромное внимание на безупречную внешность, что, кажется, особенно часто встречается у тех, кто много соприкасался с грязью и перенес немало лишений. Его брат Готфрид, ас игры в теннис, часто был посыльным заговорщиков в нейтральные страны. Эрне, в свою очередь, предложил себя как исполнителя покушения на Гитлера, на что Штауфенберг ответил ему, что 150 человек, большей частью офицеры кавалерии, уже добровольно вызвались для исполнения задания. Как и многие другие, Эрне тоже никогда не находился так близко к Гитлеру, чтобы иметь возможность выполнить такую задачу. Выздоравливая после ранений, все они, он сам, весь его штаб и большинство состава, были пока небоеспособны, как и Павел. так как Павлу все равно нельзя было вернуться домой, этот перевод, несмотря на безнадежные обстоятельства, казался еще относительно приятным.